Вихрь вышвырнул Дениса на опушку леса, и он с размаху шлепнулся пятой точкой о землю. «Уй, ё-моё!» — взвыл парень, хватаясь за пострадавшее место, и тут же откатился в сторону, выворачиваясь из-под копыт лошадей, тянувших за собой карету, которая, как назло, именно в этот момент выезжала из леса. Рюкзак, слетев с плеча, плюхнулся в нескольких метрах от Дэна. Кучер резко натянул поводья, заставив захрипеть лошадей. Карета остановилась. — Куда это, твою мать, под колеса прешься? Не видишь, благородные едут! — заорал извозчик и, взмахнув кнутом, попытался огреть им Дениса по спине. Ой, напрасно он это сделал. Парень сумел не только увернуться, но и удачно схватил конец кнута. Мощный рывок сорвал извозчика с козел и отбросил в придорожные кусты. Дэн поднялся, переходил кнут за рукоять, чтобы продолжить экзекуцию. Но острый расщеп обломка деревянной рамы зеркала, оказавшийся между кнутовищем и его ладонью, заставил парня выругаться и выпустить орудие несостоявшейся экзекуции. Он посмотрел на обломок рамы. Резная физиономия Велеса весело смотрела ему в глаза. — Гад ты! — попенял Денис. — Но все равно спасибо. — Не знаю, благодаря или вопреки твоим усилиям, но я, кажется, на месте. С этими словами он решительно затолкал идола в кармашек слегка помятой жилетки и снова поднял кнут с земли. «В чем дело? Почему стоим?» Первой из кареты показалась щегольская шляпа, украшенная фазаньим пером. Затем появился ее обладатель, щуплый господин в роскошном камзоле. Господин уставился на поигрывающего кнутом Дениса, и глаза его расширились в радостном изумлении. «Шеф, ты ли это?» «Шарль!» — заорал Денис, бросился вперед, сгробастал друга и начал тискать его в своих объятиях. «Вот это встреча!» «Да тише ты!» — простонал Шарль, ребра которого затрещали, и воровато стрельнул глазами в сторону кустов, где еще ворочался оглушенный падением кучер. «Я здесь, Алекс!» — прошептал он. «А как ты мое настоящее имя узнал?» «Для ликвидатора моего уровня это пара пустяков!» — рассмеялся Денис. «А ты что, опять в подполье ушел? Что за конспирация?» «Никакой конспирации. Просто мне это имя удачу принесло. Вот я и попросил оформить документы на Алекса, когда Гольберг меня сюда послал». «Давай-ка поподробнее. Кто послал? Когда послал? Куда послал? В каком качестве и зачем послал?» «Гольберг послал. Недавно послал. Сюда послал». Начал было отчитываться Алекс, но, увидев выразительный взгляд Дениса, сообразил, что информацию надо дополнительно разжевать. «Понимаешь, я же за это время стал дипломированным юристом. Ну, батюшка и пристроил меня адвокатом при министре финансов Гольбере. Он, как мою первую сказку прочитал, большим доверием ко мне проникся. А уж от синей бороды просто в восторге был. Только ему не понравилось, что в конце я его замочил. По-моему, у него какие-то проблемы с женщинами», — задумчиво сказал Алекс. «Очень за синюю бороду расстраивался». «Ты ближе к делу давай», — одернул увлекшегося друга Денис. «Ну, если ближе, то решил он назначить меня своим первым приказчиком, да еще и новые сказки потребовал». «Какие сказки, говорю, дыхнуть некогда». Но он вошел в мое положение и отправил в Данию. «Куда?» — не понял Денис. «Сюда», — пожал плечами Алекс. «В Данию, секретарем при дипломатическом посольстве нашего короля. Документы по моей просьбе на имя Алекса оформил. Езжай, — говорит, — и без новой сказки не возвращайся. Работать тебя перегружать не будут. Я распоряжусь, А секретарского жалования тебе хватит, чтобы ни в чем себе не отказывать. Короче, ты здесь в творческой командировке, — одобрительно хмыкнул Денис. Молодец, неплохо устроился. А как идет процесс? Много сказок накропал. Плохо, — сразу загрустил Алекс. Ни одного достойного сюжета вокруг. Опять же, скукотища здесь. Денис внезапно рассмеялся. «Ты чего?» — не понял причины веселья Алекс. «Да вот вспомнил, как ты у меня киллером подрабатывал». «Да, были времена». Глаза секретаря замаслились, а затем вспыхнули фанатичным огнем. «Ты знаешь, я такую интересную штуку к аркебузе приспособил. Бьет теперь без промаха. Пойдем, покажу». Потащил он Дениса в карету. Из кустов вылез кучер, потряс головой. «Ну, чё глаза выпучил?» — прикрикнул на него Алекс. «Что ж ты за кучер, если на козлах усидеть не можешь? Быстро на свое рабочее место и жди!» Кучер опасливо покосился на кнут в руке Дениса. Парень усмехнулся. «Держи свое орудие производства!» — кинул он ему кнут. И в следующий раз думай, прежде чем на людей его поднимать. — Ну что, тебя кнутом? — возмутился Алекс. — А я думаю, он больше не будет, — успокоил друга Денис, поднимая с земли рюкзак. На мгновение задумался, а затем решительно сдернул с шеи медальон и начал заталкивать его в карман рюкзака. Раз он уже здесь, то надобность в врагах темного мастера отпала. «Че прячем?» — полюбопытствовал Алекс, наблюдая за упаковкой. «Долго рассказывать, и вообще, меньше знаешь, крепче спишь», — пробормотал Денис. «Давай, показывай свою штуковину». Кучер вполз обратно на козлы, а друзья забрались в карету. Первое, что бросилось в глаза Денису, несколько бочонков с порохом под сиденьями. «Гениально!» — изрек он. «Одна искра, и мы на небесах!»